лбу морщинистому пот по телевизору. Война, она идет не первый год, она нелепа и страшна. Лапша свисает по ушам, а мент ведет чему-то рад. Ведь тетя Таня на снастях, родится у нее солдат. Такая вот история, военная история. Такая вот история, военная история. Он вырастет большой-большой, накормлен будет он лапшой. Чтоб за отчизну воевать, чтоб с автомата пострелять. Вернется в цинковом гробу с ненужной дырочкой во лбу. Федот за сына будет горд, он в магазине купит торт. Такая вот история, военная история. Такая вот история, военная история. А тетя Таня вся в слезах, и снова тетя на снастях. Ведь родине нужны бойцы, давай работайте, отцы! Конвейер не остановить, кого-то надо же убить. А чтоб могилы не копать, так лучше девочек рожать. Такая вот история, военная история. Такая вот история, военная история.